для родичей из двора». Билл покачал головой. «Все это просто потрясающе интересно, но мы отвлеклись от темы нашего разговора. Кто-нибудь еще может ходить сквозь тени? Или есть иные способы это проделать?» «Да, есть несколько способов. Например, некоторые волшебные существа, вроде единорога, обладают способностью бродить везде, где только пожелают. Можно следовать за тем, кто пересекает тень, или за волшебным существом, если ты в состоянии не потерять его из виду, вне зависимости от того, кем ты сам являешься. Вроде Томаса Рифмача. Один такой проводник может вести за собой целую армию. Ну и еще не нужно забывать о жителях различных теней, расположенных неподалеку от Амбара и Хаоса. Там нередко рождаются сильные колдуны, благодаря тому, что они находятся рядом с этими средоточиями могущества. Некоторые из лучших становятся настоящими специалистами, однако их знаки Логруса и узоры образа несовершенны и равными оригиналу никогда не будут. Но им в любом случае не нужно посвящение, чтобы проникнуть в соседнюю тень. Границы там очень зыбкие, мы даже торгуем с ними. А по наезженным маршрутам с каждым разом все легче и легче путешествовать. Обратная дорога труднее, но известны случаи, когда сквозь тени проходили большие армии. Потому мы выставляем дозоры. Джулиан в Ордене, Джерард у моря и так далее. Что-нибудь еще? Ну, иногда случаются теневые бури. А это что такое? Естественный, но не совсем понятный феномен. Пожалуй, похоже на тропический шторм. Лучшего сравнения я придумать не могу. Согласно одной из теорий, буря возникает вследствие определенной частоты колебаний волн, исходящих из амбара и двора и влияющих на природу теней. Как бы там ни было, когда такая буря начинается, она может пронестись через огромное количество теней, прежде чем ее сила иссякнет. Иногда они являются причиной серьезных разрушений, иногда проходят почти бесследно. И довольно часто переносят разные предметы из одной тени в другую. Включая людей? Бывает. Билл допил свое пиво, и я последовал его примеру. «А козыри?» — спросил он. «Можно научиться ими пользоваться?» «Да». «Ну и сколько ходит по свету колод?» «Понятия не имею». «Кто их делает?» «Во дворе есть несколько специалистов. Там учился я. В Амбаре Фиона и Блейс, и, кажется, они учили Рэндома. Колдуны, о которых ты говорил, те, что живут в соседних королевствах. В состоянии кто-нибудь из них нарисовать такую колоду?» «Да, но карты получатся несовершенными. Насколько я понимаю, нужно быть посвященным образу или логруса, чтобы все получилось как полагается. Кое-кто из них может сотворить полукозырь, пользуясь которым рискуешь оказаться где-нибудь в лимбо или вообще погибнуть. Впрочем, порой попадаешь именно туда, куда тебе нужно». «А карты, которые ты нашел в квартире Джулии?» «Настоящие. Как ты объясняешь их происхождение?» «Тот, кто умел их делать, обучил кого-то другого, и тот оказался хорошим учеником. А я про это ничего не слышал. И все». «Понятно. Боюсь, не очень-то много пользы от моих ответов». «Нет, они мне необходимы, чтобы обдумать ситуацию, в которую ты попал», — ответил Билл. «Я должен задавать вопросы. Хочешь еще пива?» «Подождите». Я закрыл глаза и представил себе Логрус, вечно меняющийся, никогда не остающийся прежним. Я сформулировал свое желание, и две извивающиеся линии внутри образа стали ярче и плотнее. Тогда я осторожно пошевелил руками, повторяя их волнообразные движения.